Центральный госпиталь имени Кеннеди, Пендлтон, штат Орегон, 13 мая, 0 часов 6 минут. Квентин неожиданно проснулась, но глаза открывать ей не хотелось. Она чутко прислушивалась некоторое время к звукам, разносившимся по пустым коридорам госпиталя. Лора ненавидела больницы и все связанное с каким-либо врачебным вмешательством. Она ненавидела болеть, и если ей случалось простужаться, то даже тогда предпочитала не иметь дел с врачами и лечилась дома. Больничные запахи вызывали неприятные воспоминания. С годами детали размылись, поблекли, как неизбежно блекнут давние фотографии, но то происшествие навсегда оставило след в ее памяти. Лора и родители всегда говорили «то происшествие», и все последующие события делили на «до» и «после» того происшествия. Лоре только исполнилось 15. Она отправилась с классом на пикник в горы. Их городок располагался у самых предгорий Сьерра-Невада. Джет сразу подошел к Лоре, найдя ее в собравшейся на пикник толпе парней и девчонок. И они всю дорогу проболтали о музыкальных группах и певцах. Потом Джет перешел на бейсбол, ненавистный ей раньше, а теперь полюбившийся до глубины души, и рассказал о матче нью-йоркских доджеров с техасскими быками. Лора внимала каждому его слову и победно поглядывала на Нору Доннелл, с которой Джет в последнее время везде появлялся. Это был самый счастливый день в ее жизни. Во всяком случае, Лора так вначале думала. Однако кто-то там, наверху, так не считал. Этот кто-то весьма причудливо выкладывал мозаику событий. Приближался вечер. После ужина сами собой устроились танцы, и с этого момента все для Лоры изменилось. Джет пригласил ее, прижал к себе. Лора просто изнывала от счастья. Но в какой-то момент им вновь завладела Нора Доннелл, и ее мелкий противный хохоток словно ножом разрезал Лорины уши. Это было невыносимо. Потом он пригласил Венди, и они танцевали так, что даже мистер Эллиот неловко засуетился, пытаясь как-то отвлечь детей от столь откровенных телодвижений. Судя по всему, Венди Малькольм, летом пропадавшая в лагере хиппи Падрина, и Джет Страйкер, о котором ходили слухи, что он уже давно не девственник, стоили друг друга, но чтобы так откровенно, такого она от своей подруги не ожидала. Эта горечь и обида росли с каждой секундой, наполняя сердце мстительными мыслями и непременным обещанием раз и навсегда порвать с подлой подругой. «Я тебя ненавижу, Венди Малькольм! Гадкая, развратная тварь!» Уже почти стемнело, когда в танцах решили сделать перерыв. Все разбрелись кто куда, только Лора не находила себе места. Она слишком долго питала иллюзии, слишком длинную ночь провела она перед пикником. Поведение Джеда уже представлялось изменой. «Я ему этого никогда не прощу. Он не смеет так поступать со мной!» Из-за горизонта выплыла огромная луна, разлив по окрестностям таинственный свет. Почти все вернулись к костру, не было только Джеда и Венди. Лора тоже покинула компанию веселившихся товарищей и углубилась в лес. Ей хотелось побыть одной. Она шла мимо темных, громадных стволов, причудливо окрашенных лунным светом, и хлестала землю тонким прутиком, словно земля была виновата в чем-то. Неожиданно Лора услышала тихий, протяжный, хриплый звук, похожий на тот, что издает сухая сосна, раскачиваемая ветром, но более мягкий. Она замерла, прислушалась. Со стороны лагеря доносилась музыка и голоса. Вот опять. На этот раз Лора отчетливо различила стон, И тут она их увидела. Темный силуэт, казавшийся огромным наростом на стволе сосны, но нарост двигался, качался и издавал звуки. Лора стояла пораженная, не в силах сдвинуться с места. Лоррейн Эмили Квентин вдруг почувствовала, что перед ней открываются какие-то новые двери в незнакомый мир. И этот незнакомый мир существенно отличался от того, в котором она жила до сих пор. Мира кукол, плюшевых мишек, рождественских подарков, поцелуев на ночь, сказок и глупых детских обид на родителей. Она отлично понимала, что делают Джет и Венди в сумраке лунного вечера. Добро пожаловать в империю взрослых. Тут иные правила игры. Здесь нет места смешным детским обязательствам и запретам смотреть телевизор после 9. Заметив ее, юные любовники оторвались друг от друга. Лора сорвалась с места и побежала в самую глубину леса, не видя дороги, не чувствуя хлестких ударов сырых от вечерней влаги веток. Ей безумно захотелось снова вернуться в свою вселенную, привычную и знакомую, пахнущую лакричными конфетами и ванильным мороженым. Но двери захлопнулись, и пути назад уже не было. Лора все бежала и бежала, но в какой-то момент ее нога провалилась в пустоту, и вот она уже сама летит в бездну. Мимо падают камни, пыль забила глаза, удар. Она очнулась от страшной боли в ноге и почти всю ночь провела в муках. Она кричала, но очень скоро сорвала голос. Как только рассвело, Лора осмотрелась и поняла, что не сможет выбраться без посторонней помощи, так как упала в одну из тех коварных узких расщелин, в которые, по словам мистера Элиота, изредка попадают лесные животные, где и погибают от увечий, голода и жажды. Теперь в роли этого самого животного оказалась она сама. Правая нога отдавала пульсирующей болью во всем теле, а левая была зажата большим камнем, как клином, в самом узком месте расщелины. Насчет ноги у Лоры не оставалось никаких сомнений, она была сломана. Где-то там, вверху, вставало солнце, просыпались птицы. Сотни тысяч людей пили свой воскресный кофе и планировали что-то приятное на последний день уикенда. Там были мама и папа, ожидавшие свою дочку. Лора заплакала. Она слышала свое имя, которое выкрикивало множество голосов, но не могла ответить, как ни старалась вырвать из горла хоть один громкий звук. Лора попыталась освободить ногу, но камень застрял намертво. «Меня найдут. Обязательно найдут», — думала она, но день подходил к концу, и надежда все больше и больше таяла, пока от нее не остался крохотный, едва ощущавшийся огонек. Ее нашли только на следующее утро, вызвав для этого спасателей с собаками из Сан-Франциско, где всегда имелись собаки, обученные искать людей после землетрясений. Она помнила только боль и чувство стыда, потому что не выдержала и описалась накануне вечером. А потом была больница, снова боль, нога плохо заживала, жуткие ночные кошмары, память о каменном плене, когда ей казалось, что она умирала, превратившись в мумию. Больницы с тех пор невольно напоминали Квентин о том ужасе, пережитом на дне расщелины со сломанной ногой, без надежды на спасение. Песок под ногтями и на зубах. Она помнила об этом всегда. Помнила, как почти сдалась тогда, почти смирилась с тем, что с ней произошло бы после нескольких дней в расщелине. Не вини себя, дорогая, каждый в таком положении мог испугаться, — сказал кто-то в ее голове голосом отца. Да, каждый